Глава 19. У ложи короля. И был там приглушенный свет, и облески огня на золотом кубке, плотно задернутые шторы, и широкая ложа под балдахином. «Я умираю, сын мой», — раздался слабый, как шелест, голос. А я подошла ближе. Меня не видят, и бояться нечего. На белоснежном белье с золотыми вензелями лежал человек с валившимися тусклыми глазами. Король. Худые пальцы украшали перстни самоцветами. Руки его лежали в ладонях коленопреклонного молодого мужчины, вчерашнего мальчишки. Это был принц Эрик. Я безоговорочно его узнала. А в тени алькова, как молчаливый страж, замер человек в синем бархатном плаще, с лицом под капюшоном. Видна была только окладистая борода, массивная золотая цепь на груди, как знак достоинства и богатства. Но ни золото, ни бархат не могли скрыть увечья. Одно плечо его было выше другого, одна нога короче второй, а правая рука висела плетью вдоль тела. «Я не готов, отец, еще слишком рано». Эрик коснулся лбом руки отца, а мне захотелось дотронуться напряженных плеч, опустившихся под бременем горя. Я никогда не знала принца, но боль во взгляде Эрика была мне хорошо знакома. «Мой час пробил, и теперь ты займешь мое место. Но прежде чем это случится, послушай, что я скажу тебе, любимый мой сын». Король облизал сухие губы и перевел дух. Каждое слово давалось ему с трудом. Я видела, как принц метнул недоверчивый взгляд в сторону застывшего у изголовья человека, но отец поспешил его успокоить. «У меня нет секретов от Роберта. Он мой старый друг, правая рука. Слушай его, как слушал бы меня Эрик». «Я клянусь, что никогда сказанное не выйдет за пределы этой комнаты». Глухой голос донесся из-под капюшона, а король продолжил. «Минует век железа и стали. Наступает век пороха и науки. Но даже сейчас в мире осталось место для героев и волшебства. Нет-нет, не смотри на меня так. Я еще не выжил из ума. Я осознаю каждое свое слово. Эрик, ты помнишь, я рассказывал тебе о клинке, который 1000 лет передавался в нашем роду от отца к сыну? Он был похищен задолго до моего рождения, еще при моем деде. У меня не вышло. Но ты должен его вернуть. В достойных руках он станет могучим оружием. Но в руках человека с черным сердцем, как инструмент в руках музыканта, начнет играть мелодию тьмы. Верни меч, пока не стало слишком поздно». Я слушала, затаив дыхание, и глядя во все глаза, но не на принца и не на умирающего короля, а на бородача. Он приподнял лицо так, что стали видны глаза. Он коршуном смотрел на молодого принца, будто хотел наброситься и растерзать. Предчувствие беды вдруг захлестнуло меня, и я едва удержалась на ногах. Оно хлынуло ледяной волной вниз, проморозило до кончиков пальцев. «Поклянись, что вернешь его». Эрик коротко кивнул, и губы его сжались в жесткую линию. «Я клянусь, отец,